До гавани ехать было всего ничего, но дорога показалась бесконечной. Наручники не сняли, и на каждой выбоине они, сдирая кожу, впивались в запястье. Руки затекли, голова кружилась, и это было хуже всего. Если не успею очухаться, можно сразу по магазинам проехаться, урну для праха присмотреть. Так что придется терпеть. Минут через 10 микроавтобус заехал за гавань и остановился у свалки. «Ренат, сними с него наручники», — тут же распахнул боковую дверь хобот. «Давайте я схожу», — предложил сидевший рядом с водителем Валера, тот самый долговязый парень, который засветил мне пистолетной рукоятью в лоб. «Пойдем все вместе», — распорядился Кузьмин и, оглянувшись, осмотрел серую коробку пятиэтажного здания гостиницы. «Митя, мотор не глуши». «Зачем всем идти?» Валера снял ПМ с предохранителя и выскочил из машины. «Если это замануха, то тебя там примут, потом за нами придут». Хобот вытащил из кармана полушубка костяшку длиной в мизинец. «Лед, смотри, вот это щелчок. Мамой клянусь. Первым делом тебя в фарш превращу». «Понятно». Осторожно растирая запястье, я выпрыгнул через боковую дверь и едва не повалился на снег. В голове зашумело, а ноги подкосились. А ведь хобот не шутит. «Раз говорит, размажу, значит, размажет. Костяшка-то энергии под завязку залита, а мне в таком состоянии даже нормальную защиту не выставить. Единственное, что радует, никаких других магических игрушек у патрульных с собой нет, только отводящие пули амулеты. Но это не страшно. Еще б понять, отчего тогда у меня в голове будто метроном мерно щелкает. Сосредоточиться, блин, невозможно. На последствия сотрясения мозга вроде не похоже». «Надо было нормальные стволы взять», — Валера спрятал пистолет и скептически осмотрел вооружение напарников, боевой амулет Хобота и дубинку Рената. «И кто бы нам разрешение выписал?» — остудил его пыл Кузьмин. «Или ты арсенал взламывать собирался?» «О, хорошо, что напомнил!» Ренат вытащил из машины гюрзу и сунул ее себе в карман. «Смотри, пальнуть не вздумай», — осадил его Хобот. «И вообще, оставил бы ты его. На нем наверняка столько всего висит». «На крайний случай», — заверил его Ренат. «Мить, подъезжай ко входу, мало ли чего». «Заметано», — кивнул водитель. «Вы идите, я сразу за вами». Вопреки моей надежде, на входе охраны не было. Оставляя за собой грязные следы, мы спокойно прошли к стоявшим в углу диванам и чинно расселись на них, ожидая, пока Ренат сходит за ключом. Нервы мои были напряжены до предела. А ну как пароль сменился. Или кто-нибудь в номере сейчас живет. И положив руки на подлокотники мягкого кресла, я незаметно расслабил ноги. Если начнутся проблемы, уходить с патрульными никак нельзя, запытают. Нет, тогда надо в подвал ломиться. Там всегда несколько охранников вооруженных дежурят. Только не выгорит это. И Валера, который пистолет шарфом прикрыл, и Хобот каждое мое движение контролирует. «Взял?» — поднимаясь на ноги, спросил Кузьмин, увернувшегося через пару минут Рената. «Легко!» — покрутил тот на пальце кольцо с ключом. «Сразу выложили, без Б». «Пошли». Поднявшись на третий этаж, Ренат отпер дверь, и меня сразу же запихнули в номер. Заглянувший внутрь Хобот остался стоять в дверях, а переставший прятать пистолет Валера протиснулся к буфету. Внимательно оглядев помещение, патрульные немного успокоились и даже не стали проверять содержимое стоявшего напротив кровати бара. Зря. Вопросов бы у них сразу прибавилось. «Здесь, что ли?» Почесавший висок Ренат, задрав голову, присмотрелся к вентиляционной решетке. «Лед, лезь!» — приказал Хобот. «Да ну нафиг!» — для виду отказался я. «У меня голова кружится!» «Лезь!» — я сказал. Подозревая подвох, повторил приказ патрульный и потер пальцами костяшку боевого амулета. «И без фокусов!» «Нож дайте!» — поставив одну ногу на стоявший между кроватью и окном столик, попросил я. «Зачем еще?» – удивился моей наглости Валера. «А шурупы как выкручивать?» «Держи!» – кинул мне отвертку Хобот и мерзко рассмеялся. «Специально для тебя из машины захватил, как чувствовал?» Опершись руками о стену, я встал на столик и едва не рухнул на пол, когда его плохо прикрученные ножки заметно качнулись. Да и голова еще как на грех закружилась. «Осторожней ты!» – вытащил из кармана гирзу Ренат. Глубоко вздохнув, я ухватился левой рукой за гардину и принялся выкручивать шурупы. Много времени на это не ушло, а выкинув отвертку и саму решетку на кровать, мне едва удалось удержаться от падения на заходившем ходуном столике. «Ну и как бы я туда влез?» – прислонившись к откосу окна, спросил Ренат, устоявшего в дверях хобота. «Хлипковат столик». Я сунул руку в вентиляционный короб, и тут действительно неустойчивый столик ушел из-под ног. Избегая падения на пол, пришлось завалиться спиной на кровать, и кто-то из патрульных издевательски заржал. Эта секундная расслабленность оказалась как нельзя кстати. Появившийся у меня в руке ТТ с навернутым на дуло глушителем плюнул свинцом в грудь встрепенувшемуся Ренату за мгновение до того, как его приятели сообразили, что падение вовсе не было случайным. Я уже растянулся во весь рост на кровати, когда принявшая на себя энергию щелчка оконное стекло с хрустальным звоном выплеснулось наружу. Выбросивший вперед руку с амулетом хобот немного опоздал. Валера тоже замешкался и вместо меня продырявил висевшую на стене картину. Тугой матрас спружинил, и я кубарем скатился с кровати за миг до того, как она взорвалась, разлетевшимися по всей комнате обрывками набивки и вырванными пружинами. Скорее благодаря удаче, чем умению, выпущенная мной почти наугад пуля угодила в челюсть Валерии и выкинувший разряженный щелчок хобот бросился к лестнице. Вскочив на ноги, я метнулся к двери и два раза выстрелил ему в спину. Не удержавшийся на ногах патрульный врезался в стену и свалился на пол. Неужели все? Похоже на то. Кинув разряженный ТТ на кровать, я подошел к уткнувшемуся лицом в ковер Кузьмину и, ухватив за ноги, уволок его в номер. Фу, чуть мозги из ушей не потекли. Что ж так голова болит? Совсем это не здорово и даже более того, нездорово. Как бы к целителям тащиться не пришлось. Заслышав быстрый топот в коридоре, я скинул на пол фуфайку, вышел из номера и прикрыл за собой дверь. Успел как раз вовремя. Прибежавший на этаж в сопровождении охранника администратора ничего криминального заметить не успел. «Здравствуйте». Затирая ногой испачкавшие ковровую дорожку капли крови, попытался улыбнуться я. «Здравствуйте», — уставился администратор на мой разбитый лоб. «С вами все в порядке?» «Просто отлично все», — кивнул я, и в этот момент из разбитого носа вновь пошла кровь. «Мы тут с друзьями встречу отметить решили. Бутылку шампанского неудачно открыли. Хорошо хоть в лоб. Запросто мог без глаза остаться». «Понятно». Немного успокоился администратор, который, должно быть, вспомнил, кто именно поселил меня здесь этим летом. «Господин Ленёв в курсе?» «Разумеется. Это наши общие знакомые». «Могу я осмотреть номер?» Думаю, администратор и сам не мог понять, что именно его смущает, а поэтому фраза прозвучала именно как просьба, а не как команда напрягшемуся охраннику. «Вы знаете», — улыбнулся я, — «там всех шампанским забрызгало, переодеваются они. Давайте позже». «Без проблем, без проблем», — понял тот, что спорить бесполезно. «Договорились. Но вы уж про нас не забудьте, сами понимаете. За сохранность имущества мы отвечаем». «Как только, так сразу», — пообещал я. И заскочил в номер только после того, как гостиничные работники покинули этаж. Заскочил... И, прислонившись к стене, медленно сполз на пол, худо мне. Ну и рассиживаться времени нет. Там ведь еще водитель в машине нас дожидается. Как бы не забеспокоился, с ним-то как быть? И как выяснить, на самом ли деле на меня патрульные наехали? Впрочем, обнаруженное в кармане у хобота навехонькое удостоверение младшего лейтенанта патруля все расставило по своим местам. Сразу видно, не липа. Фотография, печати, все дела... Обюрократились. Гораздо интереснее место службы. Рота дальней разведки. Получается, снова без креста не обошлось. А еще среди всякой мелочевки мое внимание привлекла стальная коробочка размером с визитницу. Была она цельнометаллическая, лишь на торце располагался тумблер «вкл» и «выкл». Щелкнул переключателем, и в голове сразу же прояснилось. Очень интересно. Выходит, из-за этой штукенции у меня мозги набекрень. Ну ладно, на десерт отложим. Подняв валявшийся на развороченной кровати ТТ, я подошел к выбитому окну. Благо, выходило оно на свалку, и этого безобразия пока еще никто не заметил, и выкинул пистолет в кучу какого-то старья. Потом вынул из руки мертвого Рената Гюрзу и забрал у Валеры ПМ. Так, что у нас тут с патронами? Ага, порядок. Ну все, теперь можно и последним магиканином заняться. Встряхнув фуфайку от разлетевшейся по всей комнате обивки, я рассовал по карманам пистолеты и, заперев дверь, спустился в холл. У стойки администратора толпилось несколько человек, и мне удалось беспрепятственно выскользнуть на улицу. Дальше проще. Сразу же спрыгнул с крыльца и оглядел стоявший неподалеку черный микроавтобус. Автомобиль был припаркован так, чтобы сразу же выехать на дорогу, и, учитывая ликвидированные, как совершенно ненужные дизайнерские изыски зеркала заднего вида, подобраться к нему незамеченным труда не составило. К тому Митя проявил изрядную беспечность. Вопреки приказу, он заглушил мотор и, развалившись на водительском сиденье, мотал головой в такт громко игравшей музыке. Не теряя времени, я достал ПМ и прямо через стекло два раза выстрелил ему в голову. Повалившийся грудью на руль патрульный включил автомобильный сигнал и, распахнув дверцу микроавтобуса, я спихнул его с сиденья. Ах да, чуть не забыл. Вытерев шарфом пистолетную рукоять и спусковой крючок, я вложил ПМ в еще не успевшую окоченеть руку водителя. Два выстрела в голову. Какое циничное самоубийство. Все, пора отсюда когти рвать. Как выяснилось позже, дойти мне удалось только до крыльца. Там, видно, присел на ступеньку перевести дух. Да так и остался сидеть до приезда вызванных администратором дружинников. Глаза закрыл. На ноги подняться уже сил нет. Да и желания, честно говоря. «Эй, Лёд, очнись!» — потрепал меня кто-то за плечо. «Ты живой вообще или как?» «Или как?» Открыв глаза, я первым делом увидел высокие армейские ботинки. Потом разглядел спортивные штаны и короткий ствол автомата. «Гриш, будь добр, отойди». «Чего это?» — отступил на шаг назад конопатый. «Чтобы ботинки не забрызгал», — объяснил я уже очевидную вещь, когда меня перестало рвать желудочным соком. «Хорошо, хоть в рвоте крови не видно». «В номере что?» — обернулся Григорий к выскочившему из гостиницы дружиннику. «Три трупа, все из патруля, младший лейтенант, рядовые», — отрапортовал сержант. «Тише ты!» — зашипел я. «Администратор трупы уже видел?» «Нет», — переглянувшись с Григорием, ответил поправивший ремень висевшего на плече автомата высокий парень. «Мы сами. Вот и замечательно». Я попытался подняться на ноги, но с кряхтением опустился обратно на ступеньки. «Никто их и не должен увидеть». «Боюсь, Лёд, ничего не выйдет», — покачал головой Григорий, оглядев стоявших поодаль дружинников. «Мы этот случай замять не сможем». «А придется». Я пальцем поманил к себе контрразведчика. «Ты в курсе, чего от вас несущие свет хотели?» «В общих чертах», — насторожился присевший на корточки Григорий. «Этим то же самое надо было», — выразительно посмотрел на него я. «Сечешь?» «Не знаешь, чей приказ?» — понизил голос конопатый. «Я так понял, им приказали», — высказал свое предположение я. «Да», — поднялся на ноги Григорий. «Костя, можно что-нибудь придумать?» «Чтобы никто и никогда?» — уточнил сержант. «Именно. Если возьмешь на себя администратора, организуем. Вывезем на северную окраину, да подорвем на фугасе. На черный январь спишут». «Хоть время выиграем», — согласился с предложенным вариантом конопатый. «Я пойду перетру с персоналом, остальное на тебе». «Заметано». Сержант потер пересекавший костяшки правой руки шрам и, натянув перчатки, присел рядом со мной. «Слушай, фокусник, я только одного понять не могу. Ты зачем пистолет в руку водили вложил?» «Помнишь, что ли?» Зажмурившись, пожал плечами я. «Подумалось что-то такое?» «Наверное». Разговор у Григория с администратором занял от силы пару минут. Я еще только поднялся с холодных ступенек и окоченевшими пальцами застегивал никак не поддающиеся пуговицы фуфайки, когда он выскочил из гостиницы и потащил меня к газели дружинников. «Нас в тополя», — забравшись внутрь, приказал конопатый водителю, и тот без лишних разговоров повернул ключ зажигания. «Слушай, доверять-то им можно?» Устроившись на пассажирском сиденье, потихоньку поинтересовался я, урывшегося в сумке Григория. и размеренно задышал, прогоняя накатившую вдруг тошноту. Хреново мне чего-то. «Парням-то?» — уточнил Конопатый. «Это наша выездная группа». «Понятно», — поморщившись от боли, кивнул я. «Вы как там оказались-то?» «Администратор с Ильей связался, но мы и подъехали», — объяснил дружинник и протянул мне тюбик с какой-то мазью. «Держи». «Это что еще?» «Намажь лицо, а то смотреть страшно», — застегнул молнию сумки Гриша. «Ты как с ними со всеми справился?» «Захоронка у меня в номере была». Отвернув колпачок, я понюхал едко пахнущее зелье. «Сколько мазать?» «Да ты знаешь...» — оценивающе посмотрел на мою опухшую физиономию Конопатый. «Побольше, побольше, Маш, хуже не будет». Выдавив на ладонь зеленоватое желе, я принялся размазывать его по лицу и неожиданно чуть не заорал от боли. Охватившее кожу жжение начало уходить внутрь, но прежде чем у меня закипели мозги, на смену жаре пришла освежающая прохлада. В голове сразу прояснилось, разбитое лицо перестало болеть и даже опухший лоб более-менее пришел в норму. «Ну вот, хоть на человека похож стал», — одобрительно кивнул Григорий. «Ссадину бы еще на лбу замазать чем-нибудь». «Кремом тональным», — пошутил я. «У тебя есть?» — воспринял шутку всерьез Григорий. «Совсем, что ли?» — покрутил я пальцем у виска. «Нафига прихорашиваться?» «Сейчас брифинг начнется, а ты туда такой нарядный завалишься». «Стоп! Какой еще брифинг?» Вытирая офуфайку с ладоней излишки целебного желе, потребовал я объяснений. «Давай-ка поконкретней». «Держи». Протянул мне красную книжечку удостоверения и служебную бляху в целлофановом пакетике Гриша. Как и просил, старшиной оформили. «И что?» Раскрыв удостоверение, уставился я на собственную фотографию. Когда сделать-то успели? Или из архива подняли? «Опа! Старшина-то я старшина, но не простой, а сотрудник отдела контрразведки. С каких это щей Илья меня к себе в подчиненные записал?» «Будешь наш отдел на планерке представлять», — как-то обыденно заявил Конопатый и заправил выбившуюся прядь волос под спортивную шапочку. «Да не пугайся ты. Там сборная солянка будет, с миру по нитке людей набрали». «И по поводу чего общаться будем?» — чувствуя неладное, спросил я и убрал едва заметно завибрировавшую медную бляху с выдавленным изображением расправившего крылья сокола в карман. «Общаться вы не будете. Вам будут ставить задачу. Разница ясна?» «Какие задачи нам будут ставить?» — еще больше заволновался я из-за уклончивого ответа. «Зачем меня в это дело впутывать? Еще понимаю, припрячь пострелять, в акции какой поучаствовать, но так светить». «Важные!» — улыбнулся Григорий и, распахнув дверцу, выпрыгнул из остановившейся у пропускного пункта тополей машины. Я осторожно выпрыгнул вслед за ним и, к моему удивлению, никаких последствий побоев не ощутил. Как огурчик. Блин, надо было у Гриши весь тюбик подрезать. Конопатый тем временем предъявил свой служебный жетон и прошел за ограждение. Мне ничего не оставалось, как поспешить за ним. Выданная бляха не подвела, и сканер в руке охранника мигнул зеленым диодом. Но все оказалось не так просто. Ко всему прочему, пришлось сдать пистолет и расписаться в журнале регистрации. Уже стоявший на крыльце одного из общежитий Григорий, которого подобными формальностями от чего-то донимать не стали, дождался окончания этой вовсе не быстрой процедуры, и мы вместе зашли внутрь. Здесь нас вновь остановили охранники, на сей раз уже из службы внутренней безопасности, но с ними особых проблем не возникло. Проверили документы, прогнали через стационарный сканер и разрешили проходить. Странно. Для чего все эти строгости? И если это такое серьезное мероприятие, почему его проводят в тополях, а не в зале заседаний центрального участка? Ничего не понимаю. Что-то невразумительно буркнувший в ответ на мой вопрос Григорий буквально впихнул меня в зал, и я быстренько метнулся на последний ряд. Народу внутри собралось не слишком много, и знакомых лиц приметить не удалось. Хотя нет, вру. Есть знакомые, просто они президиум оккупировали. Заместитель воеводы Олег Перов, чье лицо еще больше стало напоминать вырезанного из дубовой чурки идола, вещал с трибуны, а по правую руку от него сидел Илья Линев, собственной персоной. Рядом расположилась симпатичная черноволосая девушка, которая мне раньше на глаза не попадалась, но надпись на стоявшем перед ней листке бумаги «Дарья Краснова, заместитель начальника СВБ» начисто отбила желание познакомиться поближе. Ну и зачем, спрашивается, меня сюда тащить надо было? Для галочки? Именно. По рядам тут же передали форму для заполнения и шариковую ручку, а когда я с ней только-только разобрался, собрание уже подошло к концу. Ну и какие задачи передо мной поставило новоявленное руководство? Бдеть и выявлять внутренних врагов и агентов влияния? К чему это вообще? Не иначе опять с городом отношения накаляются. Очень уж неприкрыто Перов проехался по проблеме Лудина и присутствию китайцев в форте. Ему б коня и шашку, собственноручно всех бы порубал.